Восьмое. Соотношение классовых сил на мировой арене. Такая постановка вопроса совершенно естественна. В самом деле, если мирное сосуществование – это классовая борьба, то в ней, как в каждой борьбе, решающую роль играет соотношение сил борющихся сторон. Каких сил? Когда на Западе говорили о соотношении сил между двумя системами, обычно сводили его к балансу вооруженных сил НАТО и Варшавского договора. Номенклатура подходит к вопросу шире, она рассматривает соотношение всей совокупности сил реально-социалистического и капиталистического обществ, экономических, политических, военных, структурно-организационных, моральных, словом всяких. В противоположность балансу военных сил, номенклатура именует это соотношением классовых сил. Такой подход разумнее незамысловатого подсчета числа дивизий, разумнее и в чисто военных вопросах. Так война во Вьетнаме показала, что США, обладавшие неизмеримо большей военной мощью, чем Северный Вьетнам, из-за проявленной ими морально-психологической слабости, ухитрились проиграть эту войну, что явилось приятной неожиданностью для советской номенклатуры. С другой стороны, практически невозможно сказать, насколько оправдано было механическое причисление дивизий стран Восточной Европы к советским дивизиям. Цель советской армии в Восточной Европе не в последнюю очередь была в том, чтобы удерживать сомнительных союзников под контролем номенклатуры. После революции 1989 года в Восточной Европе организация Варшавского договора стала призрачной и распалась. Номенклатура старается внушить всем, будто есть некая мистическая закономерность постоянного изменения соотношения сил на мировой арене в пользу реального социализма. Это, конечно, выдумка, нет такой закономерности, да и кривая соотношения сил весьма извилиста. Высшая точка этой кривой была достигнута номенклатурой в конце 50-х годов на первом этапе правления Хрущева. Отказ от наиболее преступных сталинских методов и разоблачение Сталина привели на время к росту поддержки советской системы населением. На международной же арене еще сохранялся союз СССР с Китаем. Мировое коммунистическое движение было монолитным, а в военной сфере – номенклатура на время вырвалась вперед, создав раньше США ракетное оружие. К тому же казалось, что открыт путь для дальнейших сдвигов соотношения сил в ту же сторону. Была жива надежда, что явно предстоявший слом системы колониализма приведет к превращению колоний в страны народной демократии. Ожидались также приятные изменения в Европе, создание народно-демократических режимов в Испании, Португалии и Греции. С тех пор соотношение сил существенно изменилось не в пользу советской номенклатуры, и фактически распад советского блока создал новую обстановку. Читатель может сказать, что он слышал на Западе и совсем другие оценки советской внешней политики. Правильно, есть такие оценки. Помню, в одной западной столице крупный представитель тамошнего делового мира поведал мне свою уверенность в том, что советское руководство совсем не хочет распространения режима реального социализма на страны Запада, в частности на Западную Европу. Мой собеседник сам был целых 5 дней в Москве и твердо в этом убедился. Его аргументы были просты и неотразимы. Советские руководители – умные люди. Я с этим согласился. Товаров для населения в Советском Союзе чрезвычайно мало, и они жалкого качества. Я согласился. Советское руководство не может не понимать, что это следствие низкой продуктивности социалистической системы. Я согласился. Если это руководство распространит такую систему и на Запад, то и здесь будет так же. Я согласился. Тогда невозможно будет за счет экспорта, западных капиталовложений и кредитов улучшить снабжение советского населения. Я согласился. Но ведь задача советских руководителей в том, чтобы поднять жизненный уровень населения, они и сами это говорят, Торжествующе заключил мой собеседник цепь своих рассуждений. Значит, они не могут желать распространения своей системы на Западную Европу, и нам нечего опасаться. Это был единственный пункт, с которым я согласиться не смог. Чтобы понять, что такое само по себе логичное рассуждение ошибочно, надо было прожить в Советском Союзе дольше, чем 5 дней. 9.